Глава 12. Но я решила, что мне давно пора наведаться в аукционный дом Александр, не так давно приславший мне персональное приглашение на аукцион. Я уже не первый день туда собираюсь заглянуть, да все времени не было. Надо все-таки выяснить, зачем я им тогда понадобилась и какие цели они преследуют сейчас. Владелица и генеральный директор любезно принял нас с оператором у себя в кабинете. Звали его Александр Георгиевич, и свое детище он назвал своим именем. Не он один у нас такой. Некоторые издатели называют издательства своими фамилиями, а уж всяких разных фирм и магазинов у нас сколько в честь Елены, Марины, Натали. Почему-то у ряда граждан возникает желание увековечить собственное имя, но проявляется оно по-разному. Кто-то пишет свое имя на горе, достопримечательности, памятнике, причем как на родине, так и за рубежом. Бывают граффити монументальные, бывают не очень. Я прошу вас покорнейшее, скажите всем там вельможам разным, вот ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский, так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский. Гениально подмечено, не правда ли? И со времен Гоголя, по-моему, все только усугубилось. «Чем могу быть полезен?» — улыбнулся импозантный мужчина с благородной сединой на висках. Я спросила, что меня интересует. «Это было одно из условий завещания», — пояснил Александр Георгиевич. «Вы же в курсе, что на аукцион была выставлена коллекция одного почившего коллекционера?» Я кивнула. «Насколько я понял, он был большим вашим поклонником. Опять же, узнавал из ваших передач и статей новости о своих знакомых. И вы же всегда оперативно сообщаете о крупных кражах, громких убийствах. Насколько я понял, вы ему, сама не зная об этом, чем-то помогали в профессиональном плане. И, возможно, он хотел просто поразвлечься, глядя на нас, на всех, с облачка». «Каким образом поразвлечься? Я что, массовик-затейник?» «Только при одном вашем появлении кое-кто сразу же покинул аукционный зал. Ведь так?» Я была вынуждена согласиться. «Теперь вы каким-то образом занимаетесь искусством, или предметами искусства, или еще чем-то, связанным с нашим миром. Иначе вы не пришли бы сюда. Я прав?» Я кивнула. «Кстати, сколько уже трупов?» «Два». «Ого! И кто?» Я пояснила. Александр Георгиевич, как выяснилось, знал про генерала Иванихина, но как про героя Великой Отечественной войны. С другой стороны, его совсем не удивило, что генерал привез с собой из Германии внушительную коллекцию картин и посуды. «Через меня проходили вывезенные из Германии картины, и немало. Потомки продают. Вы же знаете, какие изменения произошли и происходят в нашей стране». «Вы видели среди этих картин что-нибудь на самом деле ценное, на уровне мировых шедевров?» Александр Георгиевич покачал головой. «Но что-то такое могло быть вывезено нашими из Германии?» «Конечно. Никто ж не знает точно, что именно вывезли наши. Наши люди не имеют дурной привычки сообщать о таких делах властям. Хотя у немцев вполне может быть составлен какой-то каталог украденных ценностей. С их-то пунктуальностью. А каталог украденного ими у нас...» Александр Георгиевич только хмыкнул. «Как вы считаете, вернуть какие-то наши ценности с Запада реально?» «Нет. Причем не вывезенные во время войны, не вывезенные в последние годы. Что ушло, то ушло. А теперь еще церковь хочет кое-что себе вернуть из музеев. Да даже не кое-что, а многое, и, думаю, вернет. Ну, а по ходу дела еще какие-нибудь спонсоры получат то, на что давно глаз положили. Но давайте не будем о грустном. В особенности, раз мы ничего не можем с этим поделать». Я спросила, можно ли точно воспроизвести фразу из завещания почившего коллекционера, касающуюся меня? «Сейчас позвоним в адвокатскую контору», — пожал плечами Александр Георгиевич. «Без проблем». Однако, поговорив с кем-то из этой конторы, владелец аукционного дома нахмурился. «Что-нибудь не так?» — тихо спросила я. «Я отправил вам приглашение по их указанию. То есть я, конечно, связывался не только с вами, но они мне тогда не сказали всего. Я бы обратил внимание». «Не томите». «Вас следовало приглашать на торги именно советской живописью, а если конкретно, то на Ярослава Морозова. Если вдруг мы будем выставлять его отдельно от других советских художников». «У вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» — спросила я. «Вы уже знаете биографию Ярослава Морозова?» — ответил вопросом на вопрос Александр Георгиевич. Я кивнула. «Вот вам его кардинальное отличие от других советских художников, которые были выставлены на торги. Умерший коллекционер мог приобрести его картины незаконным путем?» «Мог. И не только его. И, скорее всего, именно так и было. Но я не могу сказать ничего конкретного, я просто не знаю. Думать вам и искать вам». Александр Георгиевич улыбнулся. «Возможно, именно этого и хотел усопший. Он же вас заинтриговал». Перед тем, как откланяться, я спросила, нет ли у Александра Георгиевича координат некой Левтины Николаевны, купившей одну из картин Ярослава Морозова и появлявшейся на аукционе в сопровождении телохранителей. Ведь вроде бы участники аукциона должны вносить какой-то взнос. Он же не анонимно вносится. Александр Георгиевич пощелкал мышкой и сказал, что может сообщить мне только телефон для связи и фамилию дамы. Этого мне было достаточно. Мы распрощались, обменявшись личными номерами мобильных телефонов. Мало ли, когда сможем быть друг другу полезны.